как тебе могло прийти в голову нечто подобное? Могло, Виктор. Очень даже могло. Но не должно было. Тогда я больше ничего не понимаю. А возможно, и того хуже. У меня нет больше сил. Не хватает нервов. Я уже не могу владеть собой. Тебе не нужны ни силы, ни нервы. Только одно ты должна, Ирина. Иначе все пойдет прахом, а это просто-напросто невозможно. Ты должна верить мне. Ты веришь? В глазах Ирины появился какой-то необычный огонек, и лицо приняло совсем другое выражение. Я верю, что это последнее испытание. Виктор благодарно улыбнулся. Ирина придвинулась к нему. Ты мне обещал. Ты обещал поговорить с Серджио. Когда? Это нужно сделать. Это обязательно нужно сделать. Я хочу, чтобы этот кошмар кончился. Иначе, боюсь, будет слишком поздно. Не бойся. Я этого не допущу. Тогда поговори сегодня. Нет, нет, сегодня нет. Почему? Зачем снова откладывать? Потому что я получил письмо. По лицу Ирины было видно, как сильно она напугана. Ей хотелось выть и визжать от страха. С трудом сдерживая себя, она спросила: когда? Завтра. Завтра вечером в 10:30. Но я тебе обещаю, что утром... Утром я поговорю с Серджио. Элен торопливо пересекла холл гостиницы, задержавшись только на секунду возле администратора. Нет, нет, нет, никаких писем ей не было. Лифта она не стала дожидаться, видимо, так торопилась, что взбежала по лестнице вверх. Войдя к себе в комнату, она сбросила купальный халат и надела другой, шелковый. Туго перепоясавшись, она засучила рукава и вышла на балкон. Несколько минут она любовалась видом, потом внимательно посмотрела направо и налево и, проскользнув за бетонной колонной, очутилась на балконе Виктора. Дверь в комнату была полуоткрыта. Слегка толкнув ее, Лен проникла в номер. Закрыв за собой балконную дверь, она пересекла комнату и подергала ручку двери в коридор, проверяя, заперта ли она. Поставив прямо перед этой дверью стул, она вошла в ванную, внимательно осмотрела ее. Потом оглядела комнату. Увидев чемодан, она вынула из кармана халата пару тонких облегающих перчаток и связку ключей. Через несколько секунд чемодан был открыт. Могло показаться, что она обнаружила что-то чрезвычайно интересное, потому что, придвинув стул, она села и стала глядеть на содержимое чемодана, как загипнотизированная. Несколько минут спустя Серджио Велиану, возвратившись из города, заметил, что дверь в 312 номер приоткрыта. Это ему показалось странным, но он подумал, что, возможно, Элен забежала на минутку. Он постучал, но никто ему не ответил. Тогда он осторожно открыл дверь и вошел в комнату. Там никого не было. На кровати лежал купальный халат. Серджио прикоснулся к нему. Халат был влажный. Серджио осторожно постучался в ванную, но и на этот раз не получил никакого ответа. Заглянув туда, Он убедился, что и ванная пуста.